Глава 26. Вихрем, преодолев дорогу, мы спрятались за деревьями. Парочка вооруженных неизвестных медленно продвигалась в глубину леса. Наблюдая за ними, я уловил запах костра. Волосы на голове встали дыбом, а по спине прокатился холодный пот. «Костер, чуешь?» — шепотом спросил я товарища. «Че?» — недоумевал тот. Не ответив, пригнувшись, я махнул комраду рукой и двинулся по следам наших целей. Света никак не могла уснуть. Она крутилась из стороны в сторону, пытаясь поймать сон, но в голове было слишком много мыслей. Она лежала с открытыми глазами и смотрела в небо, на котором давно уже не было звезд, по которым она очень скучала, периодически поглядывая на Андрея. Их проводник, который должен был дежурить, понурил голову и спал. Она улыбнулась и поймала себя на мыслях, что ей очень симпатичен этот парень. Он был простой, спокойный и уверенный в себе. Совершенно не похожий на этих деревенских быдланов, которые доставали ее все это время, видя в ней лишь объект сексуальных утех. Она закрыла глаза и мечтательно погрузилась в розовые облака, представляя себя с ним где-то далеко в глуши лесов. Только она и он, до самой старости, и плевать на войну. Почувствовав, как проваливается в сон, она заерзала, устраиваясь поудобней, но треск веток в лесу ураганом прогнал хорошие мысли. Открыв глаза, она медленно повернулась в сторону звуков и хотела завизжать, но голос предательски пропал. Из мрака ночного леса шли два здоровых, одетых в дутые костюмы вооруженных мужика. «Андрей!» — наконец смогла вскрикнуть девушка, но было уже поздно. Первый, помоложе, быстрым рывком схватил с колен спящего парня автомат, а второй уже тыкал в них дулом. «Тихо!» — первым начал молодой. «Вы кто такие?» Андрей, скрипя зубами, материл себя за такой провал. Девчонки, обнявшись, сидели молча, боязливо поглядывая поочередно на каждого из незваных гостей. «Туристы!» — приставив ствол к голове одного из мужиков, ответил я на их вопрос. «Бросайте пуколки!» Под гнетом приставленного к голове ствола с 9-миллиметровыми патронами он быстро отбросил автомат в сторону. «Бросай!» — гаркнул Никита, обходя лагерь с другой стороны. Но парень не хотел сдаваться. Руки судорожно сжимали оружие, по лицу покатились капли пота, а мозг проворачивал всевозможные варианты выхода из ситуации. «Брось ствол, говорю!» — зарычал я. «А то мозги ему вышибу. Резче!» «Ладно, ладно, не стреляй только!» Поставив автомат на предохранитель и бросив на снег, выпалил парень. «Забери!» — кивнул я Никите. «Вы кто, ребята?» Но знакомство с очередными выжившими не задалось. Подходя к парнишке, чтобы подобрать автомат, Никита на секунду потерял бдительность и получил с носка в голову. Не ожидая такой прыти, я молча наблюдал за полетом в царство нокаута моего товарища и тут же пропустил удар по рукам. Под истошный визг девок, непонятные крики Андрея, я выронил автомат и пытался увернуться от летевших со всех сторон ударов. Собравшись, я уклонился от очередного залпа и, отвесив хлесткий хук справа молодому, тут же получил тяжелым ботинком в спину. Спотыкаясь, я схватил поплывшего, падающего пацана и приложил его ухо об свое колено. Хруст лицевых костей и яростный вопль боли парнишки пронесся над лесом. И в ту же секунду в унисон ему завыл я от обжигающей боли в затылке. Полетев вперед, я сделал кувырок через голову, максимум на троечку, и больно ударился в торчащий из земли пень. Напарник парнишки, словно дракон, извергая пар изо рта, уставился на меня адским псом с пылающим пламенем преисподней взглядом. Сжимая зубы, я начал подниматься, не отрываясь от визави, который резкими движениями снимал куртку и шапку. Оставшись в одном свитере, мужик киношно расправил плечи и, подтянув штаны, двинулся на меня. Но, к моему счастью, схватка за чемпионский пояс среди лесников не состоялась. Очнувшийся Никита, подскочив, словно тень Джеки Чана, в три удара остудил пыл моего соперника. «Красавчик!» — устало падая на жопу, выпалил я. «Олег! Никита!» — в один голос запищали девчонки, бросаясь к нам. «Ты цел?» — хватая меня за лицо, защебетала Света. Холодные руки спровоцировали цунами мурашек. «Цел, цел! Тихо ты!» Аккуратно отстраняя ее руки, я поднялся и похромал в сторону распластавшихся мужиков. «Андрей, ты как?» Не обращая внимания на лобызающихся Никиту и Оксану, я подошел к Андрюхе. «Вы как? Помоги встать!» — жмурясь от боли, произнес парень. «Веревка есть?» Не дожидаясь ответа, я полез в рюкзак. Найдя в недрах тряпочного мешка нечто похожее на нужный мне инвентарь, я позвал Никиту. «Вставай давай, помоги!» Быстро связав приходящего в себя паренька, мы вдвоем подтянули замертво лежащего мужика и кое-как связали его с пацаном. Тяжело дыша, я достал из нагрудного кармана флягу и, усевшись у костра, залпом выпил. Обжигающий напиток, оставляя противный вкус во рту, провалился в пустой желудок. Достав сигареты, я с горечью осознал, что очередной пачке приходит конец, и кинул полупустую коробку Никите. «Кто это?» — обратился товарищ к ребятам. «Хрен знает», — пожал плечами Андрей. «С тобой что?» — выпуская густой дым, спросил я. Под конец истории о приключениях Андрея и девчонок наши пленники стали приходить в себя. Под их невнятные стоны и матюги я поймал себя на мысли, что все эти допросы и связанные люди порядком надоели. «Ну чё, братва?» Поднимаясь, я вставил последнюю сигарету в зубы и направился к ним. «Кто такие?» «А ты кто?» — облизывая разбитые губы, ответил молодой. «Сынок, вопросы тут задаю я». Присев на корточки, я выпустил густую струю едкого дыма ему в лицо. «Кто вы? Откуда?» Зажмурившись от разъедающего слизистую глаз никотина, парень закашлял и отвернулся. «Ну!» — схватив его за волосы, взревел я. «Будешь говорить, или тебе в глаз бычок потушить?» «С деревни мы, рядом тут!» — дрожащим голосом выпалил парень. «Какой деревни? За постом ДПС?» — ослабляя хватку, поинтересовался я. «Да, нас Громов послал сюда, Олега ждать», — в страхе продолжил парнишка. «Громов?» — переспросил за спиной Никита. «Старший наш, у нас ваша девушка и пацан». «Какой пацан?» — удивился я. «Витя», — вставил очнувшийся второй. «Мы не хотели драться, Громов сказал не вступать в бой, мы просто занервничали». С таких откровений я знатно удивился. Про Варю я, конечно, знал, но не верил, что Витька попал в руки этим парням. Разработанный план рухнул в одночасье. «Кто Олег из вас?» — успокоившись, произнес парень. «Громов поговорить хотел». «О чем?» — поинтересовался я. «Мы не знаем, просто сказал привести вас без драки», — ответил второй. «Развяжи их, Никит. Только без шуток». Я многозначительно положил автомат на колени. «Ты с ума сошел?» — вдруг взвыл товарищ. «Развяжи, я сказал». Хмыкнув, Никита, показушно психуя, разрезал веревку и, пригрозив молодому ножом, отошел назад. «У вас в деревне девушка. Что с ней?» Пытаясь скрыть волнение, спросил я. «Ничего, ее Гром освободил пару дней назад. Ее жена его забрала». «А парень?» — поинтересовался Никита. «А парень закрытый в сарае сидит». «Смотри за ними», — кивнул я Андрею и потянул Никиту за рукав. «Разговор есть». Отойдя на приличное расстояние, так, чтобы нас не услышали, я обратился к товарищу. «Надо идти с ними», — протянул я. «Не нравится мне эта идея». «Ты можешь не ходить. Забирай ребят и идите в райцентр. Я вас догоню». «Ты думаешь, он тебя отпустит?» — ухмыльнулся Никита. «Я иду с тобой». Не став дальше разводить демагогию, мы вернулись в лагерь. Света с Оксаной подкидывали в костер ветки, двое пленных сидели молча, коротко переглядываясь и изредка посматривая на направившего на них автомат Андрея. «Далеко ваш лагерь?» — спросил Никита. «Нет, несколько часов пешком, к вечеру дойдем», — ответил молодой. «Тебя как зовут?» «Сергей, это Вадим», — ответил парнишка. «А я Олег». Не отрываясь от костра, я поднял руку вверх. Оба пленных уставились на меня оценивающим взглядом, который я практически ощущал. «Ну, не могу сказать, что приятно познакомиться, но все же интересно», — улыбаясь, Серега потирал отбитую челюсть. «Ха, зато проверил челюсть», — улыбнулся я в ответ. «Двигайтесь к огню, поедим и в путь». Жестом я пригласил их к костру, открывая банки с тушенкой. Я всегда умел разбираться в людях, и этот парнишка определенно мне нравился. Товарищ его, конечно, был вредный мужик и наверняка часто бубнил, но в целом был неплохой. Шестое чувство в лице моей паранойи подсказывало мне, что знакомство с Громом пройдет удачно.